сведения о преподобном Аврааме Мирожском. Память, 24 сентября, 7 октября. Преподобный Авраамий был первым игуменом первого Псковского монастыря. Святой Нифонт, архиепископ новгородский, поставленный на святительский престол из иноков Киево-Печерского монастыря и потому ревновавший о процветании монашества в своей епархии, основал в городе Пскове, принадлежавшем тогда к епархии новгородской, монастырь в честь преображения Господня. Монастырь устроен был на окраине города, в Завеличье, то есть за рекой Великой, при впадении в нее с левой стороны речки Мирожки, и посему в прежнее время он назывался то Мирожским, то Завелическим. Монастырь был превелик зело и честен. Святитель богато украсил его, пожертвовав средства на его устроение и содержание, и собрал многочисленную братью на славословие Божие. Главным украшением новосозданной обители, нет сомнения, был каменный собор ее в честь преображения Господня, сложенный из плетника и расписанный превосходной живописью. Игуменом новой обители святой Нифон поставил единого от братья Чеснага и Свята, преподобного Авраамия. Никаких сведений ни о ранней жизни подвижника, ни об управлении ими обителью не сохранилось. Надо думать, что свой монашеский искус преподобный Авраамий прошел в каком-нибудь монастыре, может быть, в Киеве, где ранее подвязался и сам святой Нифонт, а может быть, в одном из древнейших монастырей Новгорода. Недолго, по-видимому, управлял преподобный Спаса Мирожской обителью. Скончался он в 1158 году, 24 сентября. Мощи его почивают под спудом в Спасо-Преображенском соборе. Память преподобного Авраамия Мирожского чтится местно.